Немножко практические примеры. Вот по проповеди брата Андрея строился молитвенный дом. И вот одному братику сказали: положи плиточку, положи плиточку. Он сам плиточник. Ну, брат потом положил плитку, и ответственный там диакон был, подошел, смотрит, а зазоры все разные в этой плитке. И вот думаешь, кто ж клал-то? И он к нему подходит и говорит: слушай, ну как должен христианин работать, трудиться? Как для кого? Он говорит: как для Господа. Но говорит, ну ты посмотри, ты вот для кого трудился? Но я его спрашиваю: и что потом? Ты знаешь, я потом подхожу к нему и говорю: слушай, сделай как для себя. И сделал хорошо. Вот такая вот переоценка. И второй небольшой пример. Одному братику, который пришел тоже потрудиться, желание у него было такое, ему сказали: вот распили доску, мне нужна будет она. Ты можешь пилить? Могу. Дал ему четверку доску и говорит: пили. А я пока сделаю дела, и мне потом твоя доска будет нужна. И он уже делает дела, заходит к этому братику, тот пилит, пыхтит, пилит. Ну ладно, пусть дальше пилит. Сделал свое дело, ждет эту доску. Опять заходит, смотрит, он ее все пилит. Ну ладно, пойду другое дело. Сделает дело, приходит, смотрит, он ее пилит. Да что ж такое, думает, может быть, в голове, может быть, там сучок попал или что. Ладно, пойду другое дело сделаю. Сделал, подходит, смотрит, пилит. Потом он говорит, я не выдержал, подошел к нему, слушай, ну что там такое? А тот весь в поте, и видно, что он пилит, а стружки нет. Он говорит, ну-ка дай пилу, смотрит, а там гвоздь. Говорит, ну что ж ты не подумал, что ты пилишь? Вот здесь как раз вот, что не просто нужно работать, нужно еще и думать, что, какая причина, а то брат все дела сделал, а доски-то не получил. Ну вот небольшой пример.